Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 101. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Песнь песней, 8 глава, 7 стих. Продают ли христиане своего Господа таким образом? Нет, так поступают только номинальные христиане, проникшие в толпу святых. Вы знаете, как сатана привел Господа на высокую гору, показал ему все царства мира и их славу и сказал: «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Но Господь Иисус ответил: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Если кто-нибудь из последователей Христа подвергается подобным искушениям, то пусть он отвечает так же. Все богатства дьявола не в состоянии завоевать любовь того, кто любит Иисуса Христа. Кто отлучит нас от любви Божией? В старые времена мученики подвергались таким пыткам, что нам больно даже читать или слушать о том, что им пришлось претерпеть. Но отреклись ли они от Христа? Нет, этого они ни в коем случае не хотели. В другое время враги Христа приводили христиан во дворец и говорили им: «Мы оденем вас в пурпур и драгоценные одежды. Вы будете всегда жить в свое удовольствие, если только отречетесь от Христа». Но они не хотели. Все богатства этого мира приносились к ногам святых, но они с презрением отказались от этих наград. Дай Бог, чтобы и мы могли сказать: «Мы готовы отказаться от всего, только не от Господа Иисуса. Дай мне взглянуть на распятого. Позволь увидеть чело в терновом венце и посмотреть в его любящие глаза. И тогда я скажу: Господь, я хочу следовать за Тобой, куда бы Ты ни пошел. Я больше не хочу любить золотые слитки. Я без всякого сожаления выброшу их в море. Если только ты останешься на судне, то моя душа довольна. Привяжи меня к своему алтарю, набрось на меня цепи твоей любви, дай мне умереть для мира, и пусть тогда мир, отвергнувший тебя, отвергает и меня, и пусть между мной и миром будет все кончено».